Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Игорь Марченко. «Темная планета». Текст читает Олег Кейнс. «То, что нас не убивает, делает сильнее». Фридрих Ницше. Пролог. Как много сложных чувств рождается в душе, когда смотришь на маленький шарик, так похожий на далекую и недосягаемую для тебя Землю. И вот он исчезает с обзорных экранов, чтобы, возможно, навсегда раствориться на звездном полотне Вселенной. Тоска по дому порождает страх и неопределенность. Одна часть души безвозвратно остается на покинутой планете, а другая неудержимо стремится к новым приключениям. Ты вынужден мириться с холодной пустотой безысходности, скорбя по утраченному навсегда осколку, такому маленькому, но такому родному. Каждая секунда для тебя тянется, словно целая вечность. И глядя во тьму космоса, глазами полными скрытой муки, ты готов пойти на все, лишь бы еще, хоть на один час, хоть на один миг снова увидеть дорогую твоему сердцу Землю, утраченную 30 долгих лет назад. На мгновение в голове всплыли строки стихотворения забытого поэта. «Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, и веришь, что свободен от забот один лишь ты. А губы жжет, подруги поцелуй, пропитанный слезой печали и мольбы». Высокий стройный землянин, отключив куб квадропроекции окружающего пространства, задумчиво посмотрел на распускающееся белотрианское растение ход, расцветающее лишь раз в своей короткой, но яркой жизни. Это была невзрачная на вид унылая колючка с вялыми листьями, с мясистыми прожилками, произрастающая лишь на материнской планете белотрианцев. Через пару дней она превратится в восхитительный цветок, способный свести с ума одной лишь своей красотой и неописуемым ароматом бутона. Это станет величайшим событием в ее жизни и одновременно началом скорого конца, так как все прекрасное недолговечно. Осторожно проведя ладонью по жестким крючкообразным отросткам цветка, землянин невольно сравнивал растение с человеком. Люди большую часть своей жизни были такими же серыми и невзрачными, пока в один из моментов не расцветали и не становились теми, кем должны стать согласно воле судьбы. Предназначение – самое важное в жизни вещь. Мироздание жестко мстит любому, кто выпадет из великого круга жизни, навсегда выдергивая этого несчастного из жизни, как презренный сорняк. Поэтому, невзирая ни на что, отсутствие времени, желания или веры, каждый обязан оставить все свои дела и приступить к выполнению своего предназначения в любое время дня и ночи. Но не каждый способен понять и осмыслить, что его время пришло. Вот и предназначение растения ход, так же, как и у людей, хранит немало нераскрытых тайн и загадок, которым, может быть, не готов даже их создатель, ибо конечный результат непредсказуем, удивителен и невероятен, как и все в этой вселенной.